В этот раз все пошло не так. Родионов, нет-нет, за работы он становился Аркадием Воздвиженским, и только так. Воздвиженский открыл компьютер, полюбовался на весеннее деревце, нашел файл и уставился в него с неким мстительным чувством. «Раз вы не хотите по-человечески», — бормотало это самое мстительное чувство, «то и дьявол с вами. Мне ничего не мешает. Мне все даже нравится. Программа визита срывается, и к черту ее. Сидим в доме как заложники, ну и пусть. Милиционеры дежурят на всех газонах, ну и ладно, очень хорошо. Вам есть дело до всей этой бессмыслицы, которая происходит здесь со вчерашнего дня? Ну и валяйте, занимайтесь вашей бессмыслицей. А от меня не дождетесь. У меня два трупа, и я все еще никак не могу понять, как они связаны друг с другом и связаны ли вообще. И особенно неясно, как там оказалась эта дамочка в норковой шубе. И почему именно от нее решили избавиться? Случайность это или все-таки умысел?» Воздвиженский подумал несколько секунд и стал быстро, как из пулемета, печатать. И все пропало, ушло. Солнечный свет, птичья возня за открытым окном, запах близкой воды, цветов и свежескошенной травы. И вся ерунда с убийством, не детективным, а реальным. И Маша Вепринцева, и Лида Поклонная, и Чоловик, качающийся в кресле, как китайский болванчик, и Мирослава — все ушло. Он печатал так некоторое время, а потом кто-то в голове у него гнусным голосом его собственной подозреваемой вдруг сказал: «А ведь она права, Маша-то, секретарша твоя. Дело странное, ох, странное дело». «Да ладно», — сердито ответил он своей подозреваемой, «мы сейчас с тобой быстренько разберемся, кто виноват в кончине дамочки в норковой шубе, и ты мне объяснишь, какого рожна тебе потребовалось ее убивать. И вот тогда, только если это ты ее убила, мы вместе подумаем, как тебе спрятать концы в воду». «Нет», — отозвалась подозреваемая и хищно шмыгнула кривым носом. «Ничего не буду я разбирать. Во-первых, эту дамочку в норковой шубе я знать не знаю и видеть не видела. А во-вторых, твоя Маша дело говорит. Тебе перед отъездом звонили?» «Звонили. Ты Маркова подключал?» «Подключал. Маша на следующий день была сама не своя?» «Была. Даже ребенка с собой потащила, чего никогда в жизни раньше не делала». «Ну и что?» — спросил Воздвиженский и сморщился, и уже занес руку, чтобы стереть весь абзац, где его подозреваемая все шмыгала своим носом и сморкалась в углу, похожая на нищенку 20-х годов в своем грязном свитере и матросском бушлате. «Вот я тебя сейчас!» «Да сколько угодно!» — ехидно отвечала нахальная старуха. «Да хоть все сотри, мне не жалко. Говорю тебе, что я никого не убивала, и знать ничего не знаю, и ведать ничего не ведаю. А если Машка-то верно говорит? Тебе самому разбираться надо. Кто тебе звонил? Кто угрожал? Если бы этого хохла не зарезали, так и наплевать, кто звонил и угрожал. А так-то и не наплевать вовсе. А ну, как тебя следующего зарежут? Взаправду зарежут, а не так, как ты придумываешь. И не сотрешь тогда ничего, потому что взаправду зарежут-то. Ты подумай, подумай хорошенько. Ты писатель все ж таки?» Воздвиженский сжал в кулак распластанные над клавиатурой пальцы. Строчки на экране уже не казались ни притягательными, ни волшебными. Текст как текст. И подозреваемая спряталась за строчками, перестала шмыгать носом и ехидно помаргивать под слеповатыми глазками. Родионов остался один. Ему не хотелось ни о чем думать и еще больше не хотелось влезать в какое бы то ни было расследование. Что еще за расследование такое? Сейчас самое время вернуться в Киев, в гостиницу «Премьер Палас» на бульваре Шевченко, где так буржуазно и солидно сияют лампочки, журчит фонтанчик, и любезный до сладкого обморока портье всегда готов к услугам. Выпить кофе, покурить в прохладе и мраморно-деревянном просторе, проводить глазами двух барышень, блондинку и брюнетку с волосами до упругих ягодиц, обтянутых розовыми брючками, силиконовыми укреплениями спереди и фарфоровыми улыбками на одинаковых лицах, а потом пойти в свой номер «Люкс», вывесить табличку «Don't disturb» и работать. Нет в жизни ничего интереснее работы. Нет и не может быть. Текст на мониторе мигнул и погас. Электронное родионовское чудо будто зевнуло и приготовилась спать. Родионов покосился на монитор, встал и прошелся по комнате. Какая уж тут работа! Как могут быть связаны звонок с угрозами, которые он получил в Москве, и убийство украинского политического деятеля? На первый взгляд, никак. Он даже не был знаком с Головко, и вообще Родионов политикой не очень интересовался. Зачем в Киев полетел Илья Вестник, хотя никогда с авторами в командировке не летал? Он говорил, что хочет познакомиться с Кольцовым, но предлог был странный, надуманный. Понятно ведь, что Вестник и Кольцов – величины несравнимые. Вестник хоть и менеджер экстра-класса, но Тимофей Ильич такими менеджерами завтракает, и знакомиться с ним он стал бы, если бы только Вестник был вице-премьером. А он вице-премьером не был. Откуда на даче взялся Веселовский, который в Москве ни словом не обмолвился о том, что собирается в Киев? Или он внезапно собрался? И кто его на самом деле пригласил, если Маша точно помнит, что в первый раз он говорил, что поклонный, а во второй раз кто? Мирослава? Забыл или наврал? И какое все это имеет отношение к нему, Родионову, черт побери, все на свете? Он постоял перед окном и покрутил искусственный цветок, выдернутый из вазы. И кому это, скажите на милость, в голову пришло в разгар весны в теплой, травной и солнечной Украине ставить в вазу искусственные цветы? Внизу на лужайке кто-то стоял. Сверху было не разобрать, кто именно, кажется, Веселовский. «Уродство какое-то!» — вдруг громко сказал знаменитый ведущий. «Хорошо, что ты мне сказал. Нашел, кому показывать, и, главное, зачем. Хорошо, что я уже избавился от этого». Второй ответил что-то вовсе неразборчивое, и Веселовский скрылся в кустах, отделяющих бассейн от лужайки. Сонную тишину нарушал теперь только стрекот газонокосилки. Здесь ведь наверняка и садовник есть, как не быть. Родионов вышел в коридор и посмотрел налево, а потом направо. Никого не было в коридоре, и никаких голосов не доносилось. А жаль, жаль. Сейчас в соответствии с детективным жанром как раз неплохо бы подслушать какое-нибудь объяснение, решительно все расставляющее по местам, полноценное, чтобы уж ни в чем не оставалось никаких сомнений, и чтобы имя преступника было названо. А так, что за объяснение без имени? Интересно, комната, где убили Головко, опечатана или нет? Родионов еще постоял, покачиваясь с пятки на носок, еще посмотрел налево и направо и двинулся в противоположную от лестницы сторону. Скрипнула половица, и Родионов замер. В этой комнате вчера мылся кто-то, кого Маша, на свое счастье или на беду, так и не смогла разглядеть. А в раковине лежал окровавленный нож. Какой-то совсем неправильный убийца. «Нетрадиционной ориентации», — сказал себе великий писатель-детективщик. Выходит, он зарезал Головко и пошел себе спокойненько мыться под душем. Он мылся, а Головко лежал через одну комнату от него, остывающий, мертвый, и в любую минуту кто угодно мог зайти и обнаружить тело. и, следовательно, убийцу тоже. А нож? Где он взял нож? И зачем мыл его в раковине? Почему не бросил возле тела? Ведь нынче все, кто хоть один раз в жизни смотрел по телевизору хоть один сериал, отлично знают, что орудие убийства с собой уносить глупо и как-то вовсе бессмысленно. Его нужно бросать на месте преступления, разумеется, без всяких следов отпечатков. Он мылся, а Машка была в двух шагах от него, идиотка. Тут вдруг равнодушный и холодный Дмитрий Андреевич Родионов весь залился холодным потом, так что под воротником рубашки моментально стало мокро. Что было бы, если бы он увидел, если бы убийца увидел ее в зеркале? Увидел и понял, что она тоже видела и поняла. И что, если он ее видел? «Господи!» — вслух сказал Родионов. «Господи! Мы знаем, что видела Машка. Но с чего мы взяли, что он не видел ее? Только потому, что она не разглядела его в зеркале? Или потому, что он в ту же самую секунду не зарезал и ее тем самым ножом, который лежал в раковине?» Пот на спине превратился в лед и замерз, и сковал шею. Не повернуть, не шевельнуться. Если видел, он не остановится. Воображение профессиональное, писательское и черт знает какое услужливо нарисовало картинку. Так из затуманенной глубины зеркала начинают проступать знакомые очертания. Вот медленно приоткрывается дверь, шум воды становится слышнее, тянет прохладным воздухом, и подернутое банной дымкой стекло проясняется, и человек, насторожившийся и приготовившийся ко всему, видит любопытный глаз и краешек щеки, и темные взлохмаченные волосы Машины. Он ждет, изо всех сил стараясь не дышать, и, помедлив, она тихонько прикрывает дверь, а он переводит дух, моет под водой от крови нож, затем наскоро заворачивает краны и думает только о том, что он должен заставить ее молчать. Это очень просто. Для этого нужно всего лишь ее убить. Он уже убил и знает теперь, как это делается. Он убил не один раз, а 27. Именно столько ножевых ранений насчитали следователи, приехавшие ночью. Он кромсал ножом тело снова и снова, и кровь лилась и била фонтанами. И он чувствовал ее запах и вкус на губах, и не мог остановиться, и все убивал, убивал и убивал. «Маша, Маша, я должен ее найти немедленно, прямо сейчас. Я найду ее, возьму за руку и не отпущу от себя ни на шаг. Что я буду делать, если...» Вот с этим самым «если» и вышло что-то совсем уж скверное. Его подвело профессиональное, писательское и черт знает какое воображение. Не нужно было этого самого «если». Вдруг он увидел, как она лежит распластанная на полу, неловко и неестественно подогнув под себя окровавленную, вывороченную руку. Ее алебастровое лицо, как будто обведенное мелом, выступает из черноты. И он точно знает, что она умерла, потому что у живых нет и не может быть таких лиц. И еще он знает, что нельзя смотреть ниже, на то месиво, в которое превратилось ее тело. И все-таки он смотрит, потому что не может не смотреть. Родионов бегом бросился по коридору, скатился с лестницы, чуть не сшиб по дороге какую-то тетку, то ли Лиду Поклонную, то ли Мирославу, он не разглядел и не остановился, и влетел в гостиную. Маши Вепринцевой там не было. Он был так уверен, что она там, что сразу не поверил своим глазам. Но ее не было.